Глава 29. Ведунья. Варвара. «Ты приехала к Прасковье?» — спрашивает меня Тая. «Не знаю», — отвечаю честно. «А как ответить по-другому? Я тут уже 2 недели, узнала, где она живет, но пойти так и не решилась». «Да тут и не дойдешь так просто. Сначала ехать надо до тупика, потом по лесу 3 километра идти. Не дорога пугает, нет. Страх, будто если пойду, переступлю мистическую черту, которая разрушит некую связь. Тут все к ней приезжают». Задумчиво говорит Тая, поглаживая большой живот. Я не спрашивала, почему эта молодая девушка живет тут, на краю мира. Значит, так надо. «И ты?» «Я нет», — отвечает Таисия и смотрит задумчиво вдаль. Мы сидим на крыльце дома Залины бесцельно. У нас нет планов, нет желаний. «Я не знаю точно, зачем приехала», — говорю тихо, наконец. «У меня нет вопросов, нет никакой проблемы. Я просто уехала от своей жизни, а новую так и не начала». «Почему?» «Не знаю, Тай. Не хочу. Не могу». «Знакомо», — вздыхает. «А ты была у Прасковьи?» Отваживаюсь спросить. «Нет, но слышала, что про нее говорят. Строгая, страшная, умная. Ведьма она или ведунья, хрен разберешь, но у всех местных в почете. Даже слышала, что глава местной республики ездил к ней, когда недуг его ребенка разобрал. Говорят, помогла. Но она не всех принимает, Варь. Я тебе даже больше скажу. Большинство прочь отправляет. Еще и вдогонку может проклятий насыпать». «Почему?» Округляю глаза. «Потому что таскаются к ней с грязью всякой. Проклятье навести или приворожить там. А она не по этой части вообще. И денег не берет. Ты не обращала внимания, какой у нас поселок тихий и красивый? Интернет есть и тротуары. У деток школа, в магазинах всегда продуктов много. Хотя мы же вообще в тупике живем. Никакой цивилизации. Это те, кому она помогала, так благодарят». Становится немного страшно. Может, и меня отправит. На все 4 стороны пинком под задницу. «Она будет у тебя роды принимать?» — спрашиваю Таю. «Ты что?» — ахает она. «Надеюсь, в город попасть». «Когда тебе рожать?» «Через 2 месяцев, а там, как Всевышний решит». Кутаемся в пледы, греем руки о кружки с чаем, дышим. «Ночью в горах снег выпал», — говорит задумчиво. И вправду на верхушках стало больше снега. Приближение зимы чувствуется очень явно, ночью стало холоднее. «Ты, Варя, если уж надумала идти к Прасковье, то поторопилась бы. Тут, говорят, зимой дороги так засыпает, что ни проехать, ни пройти». Тая уходит к себе, а я иду к Залине. Та возится на кухне, помешивает мясо с картошкой в большой сковороде. «Залина, скажи, можно ли попросить Мурада, чтобы он отвез меня к Прасковье?» «А чего ж нельзя?» — выгибает бровь, вытирает руки о передник и откладывает деревянную ложку, которой помешивала-мешала мясо. «Можно. Решилась, да?» «Решилась». «Ну и правильно. Чего тянуть?» «Залина, а правда, что она может прогнать?» — спрашиваю с волнением. «Правда», — отвечает серьезно женщина. «Но то, если к ней со злыми намерениями. Или с глупостью какой. У нас тут есть дамочка одна. Бегала к ней с каждой ссадиной. Все ей виделось рассечение души и прочая чепуха». «А что было на самом деле?» — спрашиваю с интересом. «А на самом деле она пальцы резала, когда жрать готовила. Прасковья ей тогда так и сказала. Рукожопая». И начинает смеяться. А я немного расслабляюсь. Мурат, муж Залины, отвозит меня до последнего дома в поселке. Он заброшен. Тут реально, как конец мира. Впереди только лес. «Знаешь, как попасть к ней?» — спрашивает мужчина. «Я так понимаю, вон по той накатанной дороге идти?» Вглядываюсь в лес и смотрю, как меж черных деревьев уходит автомобильная дорога. Выглядит все достаточно мрачно. Лес в сумерках, и где-то там дом, до которого еще дойти надо. «Туда-туда. Километра 3 топать. Я б довез тебя, но никак, прости. Машина завязнет в грязи». «Конечно, я все понимаю. Спасибо». «Ты как выйдешь из леса, позвони, я заберу. А не позвонишь, так будем считать, что у нее осталось». «Зачем мне оставаться у Прасковьи?» Но задать вопрос не успеваю. Мурат садится за руль и уезжает, оставляя меня одну. «Так, ну ладно», — уговариваю сама себя и бодренько поворачиваюсь, отправляясь в путь. Чем дальше я захожу, тем страшнее становится. Редкие птицы вспархивают с веток, ветер свистит между деревьев, лес зимний, зловещий. Мороз щиплет нос и кончики пальцев, а потом и вовсе начинает сыпать снежок. Из-за хмурого неба в лесу становится практически темно. «Ага, и искать меня не будут, если не вернусь». С практически человечьим криком с ветки срывается какая-то птица и, взмахивая большими крыльями, взлетает. По коже табунами мурашки все чувства обостряются. «Зараза!» — шепчу себе под нос. «Чего пугаешь так?» И скорее вперед, переходя практически на бег. Несколько раз падаю, спотыкаясь об коряшки, разрывая джинсы. Боли не чувствую, она будет позже. Наконец впереди вижу огонек, и чем ближе я подхожу, тем отчетливо различаю очертания небольшого деревянного домика. Успокаиваю сердце, выдыхаю и, прихрамывая, иду вперед. Возле самой двери замираю, перевожу дух и заношу руку, чтобы постучать, но с той стороны мне кричат: «Заходи, чего топчешься?» Голос старческий, сварливый. А слух у нее животный. Как птица подметила мои шаги и среагировала. Толкаю дверь и захожу внутрь. Просковья откладывает в сторону пучок трав, из которых плела косичку, пока я не пришла. Прокашливаюсь. Здравствуйте. Просковья рассматривает меня с интересом, заглядывает в глаза, даже обходит по кругу. Мне кажется, что сейчас она отправит меня во свояси. Но она говорит: «Хорошо, что пришла. Я заждалась тебя».